Глава 7. Вселенские законы процветания. Законы, по которым нужно жить, чтобы обрести истинное благополучие. В этой книге вы наверняка заметили интересные высказывания, затрагивающие вопрос, над которым вы уже, вероятно, сами задумывались. Бог, вселенский закон, природа или внутренняя сила. Говоря более конкретно, вы задавались вопросом, существуют ли высшие силы, и если да, то что они из себя представляют? Этот вопрос напоминает мне об одном замечательном ужине, на котором я как-то присутствовал. Он начался при большом количестве гостей, но по ходу дела за столом остались лишь несколько человек. Ортодоксальная христианка-католичка, еврей, агностик, атеист, протестант и я. Естественно, я не смог удержаться и поднял восхитительнейший религиозно-философский вопрос – существует ли Бог? Полагаю, вас не удивит то, что хотя мы продолжали обсуждать эту тему даже после закрытия ресторана, мы так и не пришли к определенному выводу. Зато какая захватывающая и увлекательная беседа у нас получилась. И именно такая беседа, какие я люблю. Происходили удивительные вещи. Я действительно верю в существование высших сил, но пока эпицентр дискуссии перемещался туда-сюда, в основном от католички к агностику и атеисту, я кивал головой, соглашаясь практически со всем, что говорили неверующие люди. Почему? Потому что они пришли к своим убеждениям благодаря длительному самоанализу, критическому анализу и здравомыслию. А моя подруга-католичка, напротив, просто повторяла как попугай бессмысленное клише, которое заучила еще в 8 лет в католической школе, заявляя, что эти клише являются доказательством, в кавычках, существования Бога, потому что так сказано в Библии. Конечно, с рациональной, логической точки зрения, мысль о существовании Бога обосновать невозможно. Но заметьте, что я сказал с рациональной, логической точки зрения. Это не значит, что Бога не существует, хотя в пользу этой точки зрения можно найти солидные аргументы. Это значит, что существование Бога не может быть доказано с точки зрения логики и мышления. Так что, господа фундаменталисты, прежде чем засыпать меня гневными письмами, убедитесь, что вы понимаете значение этих двух слов – рациональное и логическое. Тот факт, что Псалом 14.1 гласит «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога», не означает, что это утверждение не противоречит здравому смыслу, равно как и 25 стих Писания, который вы, возможно, готовы процитировать мне, чтобы доказать существование Бога. Я мог бы написать целую книгу различными способами, опровергая аргументы теистов, пытающихся доказать, что Бог существует. В целом, их верование можно разделить на несколько философских категорий. Первой будет естественная теология. Мы не можем объяснить всего сущего во Вселенной и того, как оно появилось. Таким образом, за всем этим должно стоять сверхъестественное существо или сила. Вторая предполагает космологическую аргументацию. У всего сущего есть причина, и каждая эта причина должна быть вызвана более значительной причиной. Поэтому мы либо имеем бесконечную цепочку более важных причин, либо принимаем первую причину, а именно, сначала Бог создал небеса и землю. В третьей категории аргументы в пользу высшего замысла, основанные на допущении, что все в природе происходит согласно некоему высшему замыслу. Поэтому можно предположить, что когда-то этот замысел возник у кого-то или чего-то, всемогущего или всесильного Бога. Как я уже сказал, я мог бы написать книгу, парируя все эти аргументы на основе логики и рационального мышления и демонстрируя то, что они недоказуемы. Я мог бы, но у меня нет на это ни времени, ни желания доказать существование Бога или уверить читателей в обратном. Я лишь хочу подчеркнуть то, что обычные свидетельства, в кавычках, которые выдвигают теисты в качестве доказательств существования Бога, на самом деле ничего не доказывают. Первопричина, по которой я кивал, соглашаясь со многим из того, что говорили мои друзья, агностик и атеист в тот вечер, в убедительности доводов, которые они приводили в пользу своего мнения. Было совершенно очевидно, что они пришли к таким выводам после долгих критических размышлений. Нужно заметить, что атеист был бывшим священником, который закончил университет Орала Робертса. Орал Робертс – известный американский евангелист и проповедник. Примечание редактора. И сформировал свое нынешнее мнение после многих лет поисков, исследований и изучения своей души. Поэтому, хотя я и не согласен с его умозаключениями, я отношусь к нему с беспредельным уважением, потому что он не просто толдычит то, что в шестилетнем возрасте заложила в его сознание государственная религия. Он – парень с блестящим умом, который пришел к своим выводам на основе сознательного самоанализа. На самом деле, вы можете заметить, что довольно большое количество интеллектуальных авторитетов являются агностиками или атеистами. Сам же я подошел к этой теме с другого конца. Я был атеистом первые 26 или 27 лет жизни. Однако после серьезного самоанализа и, как я думаю, некоего духовного откровения, которое мои друзья-атеисты наверняка сочли бы мистической галлюцинацией, я стал верить в высшую силу. Меня раздражает в моей ортодоксальной подруге, а равно и во всех религиозных ортодоксах, не только высокомерие и нетерпимость, но и факт, что она просто повторяет тот текст, который был внедрен в ее сознание монахинями из католической школы. Она не пришла к своей вере осмысленно, по личному выбору, и боится ее оспорить. Если бы она родилась и выросла в Иране, Пакистане или любой другой восточной стране, она непременно закрывала бы лицо на людях, носила длинное одеяние и проповедовала то, что неверные христиане – это сатана в человеческом облике. Я действительно верю в Бога, хотя не питаю иллюзии, что его существование может быть доказано с помощью каких-то рациональных аргументов, по крайней мере, не на современном уровне научного представления об этом аспекте человеческого существования. Важно вот что, я могу и ошибаться. Может быть, Бог есть, а может быть, его нет. Это не имеет значения в контексте того, что мы обсуждаем. Может быть, то, что я называю Богом, на самом деле является природой, вселенским порядком или какой-нибудь иной эволюционной системой. Важно то, что существует нечто, вызывающее специфические реакции на мои и на ваши действия, и эти реакции предсказуемы. Я думаю, что предметом нашего обсуждения являются законы Вселенной, и чем бы они ни являлись, они работают и подтверждают себя. Когда вы действуете в соответствии с этими законами, то получаете предсказуемые результаты. Я могу рассказать вам, как открытие и применение этих законов позволило мне перевернуть мою жизнь, перейдя от жалкой бедности к изобилию и богатству. Я поделюсь ими с вами в надежде, что вы устроите им тест-драйв и получите свои собственные результаты. Итак, как я обещал, вот 7 вселенских законов, в соответствии с которыми, я думаю, нужно жить, чтобы привлечь процветание в ваш мир. Первое. Закон пустоты. Если вы пройдетесь по пляжу, то оставите следы на песке. Но уже через несколько минут ветер и волны сотрут их, так же как растительность покрывает поле, а повестка дня простирается в пределах времени, отведенного на совещание. Природа не терпит пустоты, а поскольку изначальная природа Вселенной – это добро, то и пустота всегда заполняется добром. Посему один из самых быстрых способов привлечь в свою жизнь процветание – это создать пустоту. Однажды вечером, после лекции о достижении процветания, которую я читал, одна из студенток подошла ко мне, сбитая с толку. Она хотела знать, как работает вся эта фигня насчет процветания, поскольку недавно она потеряла как работу, так и парня. Интересно, однако, что она жаловалась на эту работу месяцами, потому что зарплата была мизерной, а работа не предполагала никакого развития. И несколько раз мы обсуждали ее бойфренда, который оскорблял ее как морально, так и физически. Я объяснил девушке, избавление от двух негативных составляющих ее жизни означает, что она имеет все шансы встать на позитивный путь процветания, что с ней в точности и произошло. Поскольку ее сознание получило необходимый толчок, работа больше ее не удерживала, а бойфренд больше не собирался с ней общаться. В конечном итоге она получила возможность найти гораздо лучшую работу и привлечь мужчину, который ценил бы ее и не обижал. Если вы окружены негативом, позитиву не находится места в вашей жизни. Поэтому, когда люди обращаются ко мне за советом, поскольку не могут привлечь истинное процветание в свою жизнь, в первую очередь я задаю им этот вопрос. За что вы держитесь до сих пор и что требуется отпустить? Этот принцип помогает привлечь процветание во все сферы вашей жизни. Если вы хотите новые туфли, избавьтесь от старых. Хотите новую одежду? Выньте все шмотки из шкафа и отдайте в приют для бездомных. Создайте вакуум. Хотите больше любви и тепла? Избавьтесь от тех отношений, что имеете. Конечно, то же самое справедливо и в отношении здоровья. У меня было много проблем со здоровьем первые 30 лет жизни, равно как и финансовых и личных неурядиц. В результате я был глуп, болен и беден, и не мог понять, почему. Со временем я понял, что на самом деле привлекал все эти бедствия в свою жизнь, потому что обладал сознанием жертвы. Мне нравилось жить в нужде, потому что это продолжало навлекать неприятности, что, в свою очередь, соответствовало моему образу благородной жертвы. Я мог ежедневно встречаться со своими друзьями-неудачниками для того, чтобы посочувствовать друг другу и попричитать о том, как трудно чего-то добиться в жизни, о том, что все шансы на успех у богатых, о том, как несправедлива жизнь и о прочей чепухе. Я держался за свой статус жертвы, поэтому в моем сознании не было места собственному образу победителя. Как только я сподобился избавиться от своей жертвенности, мне открылся мир новых возможностей. Проблемы со здоровьем, сопровождавшие меня всю жизнь, испарились, стоило буквально лишь щелкнуть пальцами. Не поймите меня неправильно. Проблемы со здоровьем были вполне реальны, и у меня имелись записи в медицинской карте, больничные листы и визиты к врачам, способные это подтвердить. Но они были реальны, потому что я верил в то, что они реальны, и потому что я нуждался в них для того, чтобы и дальше чувствовать себя жертвой. Но как только я расхотел быть жертвой, мое тело обрело способность делать то, для чего оно было создано. Для применения этого закона нужна определенная доля веры. Вы должны желать избавиться от того, что имеете сейчас. Как только вы осознаете, что в результате Вселенной лежит добро, вам будет проще поверить в заслуженный результат. Вы больше не будете бояться избавления от ненавистной работы, деструктивных отношений или вредных убеждений, потому что узнаете, их заменит нечто равноценное или даже более ценное. Вы окружены добром, нужда же существует только в вашем сознании. Откройте свое сознание процветанию, создайте вакуум, чтобы дать ему место, и вы привлечете процветание, которое заполнит вакуум. Закон номер 2. Закон циркуляции. Представьте процветание, как быстрое течение реки. Вода никогда не застаивается, но всегда движется вперед, освобождаясь от давления в поисках подходящего места. Теперь представьте маленькую плотину на этой реке, перед которой вода застаивается. Закон циркуляции, который управляет процветанием, действует таким же образом. Скупость и постоянное накопление ведут к застою. Когда вы заставляете субстанцию циркулировать, вы снимаете энергетическую блокировку и позволяете реке процветания течь свободно. Например, я никогда не чувствовал, что обладаю чем-то, даже если это принадлежит мне по праву. Даже мой дом и машины лишь на некоторое время. Когда-нибудь я освобожусь от них и двинусь дальше. Все мы проходим определенные циклы в жизни. То жилье, которое устраивает вас как холостяка, может уже не подходить в том случае, если у вас трое детей. Таким же образом, когда дети вырастут и уедут из дома, вы захотите переехать в другое, более подходящее жилище. Вы храните и используете свое имущество, пока оно вам необходимо. Когда вы в нем больше не нуждаетесь, вы отдаете его кому-то другому. Поэтому я могу продать одну из своих спортивных машин, когда хочу купить новую модель. И это выгодно как мне, новым владельцам. Я получаю новую машину, а не машину, новую них, но по более низкой цене, чем стоила бы новая модель. Примерно каждые полгода или год я покупаю новый компьютер, потому что у новых моделей больше возможностей. Они лучше, легче и работают быстрее. Поэтому я приобретаю что-то новое и отдаю старый комп другу, у которого нет его. Когда вы применяете первый закон и создаете вакуум, отдавая старую обувь или одежду, вы также приводите в действие и второй закон. Циркуляция денежных потоков оказывает мощное воздействие на процветание. Предположим, вы находитесь в плачевной финансовой ситуации. У вас всего $100, а 1500 вы должны. Вместо того, чтобы держаться за эти несчастные $100 и ждать, что откуда-то появится еще 1400, примените на практике закон циркуляции. Вы уже знаете, что скупость ведет к застою. Поэтому вам нужно снять энергетический блок, заставив циркулировать ту субстанцию, что у вас имеется. Пожертвуйте $10 источнику ваших духовных сил. Затем заплатите $20 в счет погашения долга телефонной компании, 15 за электроэнергию, 25 компаниям, обслуживающим ваши кредитные карты и так далее. Эти действия нарушат стагнацию энергии и пустят ваши деньги в оборот. А поскольку деньги циркулируют, возникает энергия, которая привлекает к вам еще больше этой субстанции. Когда вы цепляетесь за эти $100, вы создаете установку сознания на нужду, энергию нужды, потому что зацикливаетесь на этих последних $100. А когда выпускаете их в оборот, вы посылаете своему сознанию и Вселенной сигнал о том, что должно будет больше, и таким образом привлекаете больше денег. Должен ли я объяснять вам, что то же самое можно делать с любовью? Провоцируйте циркуляцию любви, и вы привлечете в ответ еще больше. Избавьтесь от чего-либо, что вам больше не нужно, и готовьтесь получить свое добро. Закон номер 3. Закон воображения. Процветание, как все формы успеха, первым делом создается в вашей голове. Когда вы сознательно представляете что-то, вы на самом деле программируете свое подсознание на материализацию этого в физическом плане. Я убежденный сторонник утверждений, целевых карточек, позитивных формулировок в ежедневнике, сценария вашего идеального дня и даже приклеивания записочек на руль автомобиля, зеркала или холодильника. Когда вы видите все эти напоминания, вы думаете о том, что хотите привлечь, и эмоции, возникающие при этом, закрепляются у вас в подсознании. Чем больше эмоций участвует в процессе, тем яснее в вашем сознании картина того, что вы хотите привлечь. А чем яснее для вас эта картина, тем быстрее вы воплотите ее в реальность. Вспомните, что вы узнали в главе 1 о том, как эмоции обеспечивают эффективность мемов. План привлечения процветания. Ранее я уже упоминал о плане привлечения процветания, который включает в себя массу интересных и очень эффективных средств для достижения процветания. Вот некоторая информация о том, как им пользоваться. Заполните ваш план фотографиями, рисунками и утверждениями того, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Лично я люблю делить свой план на сектора, такие как работа, духовная жизнь, отношения и так далее. Затем на каждой части плана расположите изображение того, что вы хотите делать, иметь или кем хотите стать. Для этого за пару недель до того, как приступить к этой работе, начните собирать журналы, брошюры и другие материалы о том, что вас интересует. Допустим, вы хотите играть на гитаре. Поместите фотографию гитары, взятую, например, из магазина музыкальных инструментов, на ваш план, но не какой-нибудь гитары, а именно той модели, на которой вы хотите играть. Или, скажем, ваша цель стать ближе к Богу. Вы можете поместить на свой план какой-нибудь религиозный символ, религиозное утверждение, конкретное изречение или цитату. А может быть, вы хотите написать книгу, которая стала бы бестселлером? Тогда вы можете вырезать список бестселлеров из New York Times, замазать название книги под номером 1 и впечатать туда название своего шедевра. Таким же образом, вы можете напечатать свое имя в списке главных продюсеров вашей компании или лауреатов премии Киноакадемии, или в списке самых богатых людей планеты журнала Forbes и так далее. Нет никаких правил относительно того, как вы будете размещать информацию на своем плане, кроме того, что каждое изображение должно что-то для вас значить. Неважно, понимают ли это другие, им это и не нужно, но вы должны знать, что символизируют объекты на вашем плане, всякий раз, когда смотрите на него. Как-то в те времена, когда я все еще пребывал в нужде, я увидел рекламу автомобиля Dodge Viper. Я был просто контужен красотой этой машины и понял, что должен обладать ею. Примерно через год я узнал о планах привлечения процветания и сделал свой первый собственный. Я знал только, что хочу красный Viper. Однако на единственной фотографии, которую я смог найти, эта машина была черной. Поэтому, несмотря на то, что я хотел красную, мне пришлось использовать то, что было. Через несколько месяцев, ведя переговоры о заключении консалтингового контракта, я поставил в нем условие, что когда продажи компании возрастут до 2 миллионов в месяц, она купит мне новый Viper. Дальше все пошло по весьма интересному сценарию. Еще до того, как доходы от продаж достигли уровня, оговоренного в контракте, президент компании пригласил меня к себе. Он был так рад темпам прогресса, который мы обеспечивали, что захотел купить мне новый Viper раньше времени. Его друг был одним из самых крупных дилеров Viper'ов в мире и мог заключить сделку на особых условиях. Кажется, какой-то владелец казино в Лас-Вегасе проходил через бракоразводный процесс, и поэтому ему нужно было быстрее найти деньги. У него был Viper со специальным комплектом аксессуаров, уникальными ободами и некоторыми модификациями корпуса, сделанными той компанией, которая разрабатывала первый Viper для фирмы Dodge. Этот Viper был единственным в своем роде. Возникла только одна проблема. Он был черного цвета. Поэтому мой клиент поинтересовался, устроит ли меня этот уникальный, единственный в своем роде Viper, или все еще я хочу именно красный? Я был в смятении и попросил дать мне время на размышление. Я решил прокатиться на велосипеде по Ocean Drive и примерно на полпути наткнулся на пару вайперов, припаркованных перед рестораном. Один красный, один черный. Совпадение, да? Я слез с велосипеда и пошел осматривать их. Я смотрел и смотрел на них с разных ракурсов и, наконец, решил, что мне нужен черный. С тех пор у меня появилось 4 вайпера, а тот первый, черный, до сих пор мой любимый. Вспоминая эту историю, я убеждаюсь, что мне в первый раз достался черный автомобиль именно потому, что я поместил фото черного вайпера на мой план привлечения процветания. Всего за 2 года в моей жизни появилось все, что было на моем плане. А там были заявлены довольно смелые и дерзкие цели. Поэтому я более чем настоятельно рекомендую вам сделать свой собственный план. Поместите его в такое место, где другие люди его не увидят, чтобы избежать насмешек. Но вы будете видеть каждый день. Вы можете просто проходить мимо, заглядывать в него краем глаза, и это будет оказывать на вас мощный и позитивный эффект. Ежедневное созерцание этих изображений буквально программирует их в ваше подсознание, а это пробуждает в вас желание ежедневно предпринимать действия, которые могут приближать ваши мечты к реальности. Сначала создайте картину своего процветания в голове, а затем воплотите ее в реальность. Закон номер 4. Закон идей. Из главы 5 вы узнали, что процветание – это эфирная субстанция, которую можно воплотить силой мысли. Если у вас возникла идея, значит ее можно воплотить, иначе Вселенная не справлялась бы с самой важной из своих функций. Изобилие существует в любой точке на Земле, и оно не приходит оттуда. Вам не нужно искать его и пытаться заполучить побольше. Оно находится прямо рядом с вами и ждет, когда вы призовете его. Когда вы трансформируете эту субстанцию в ощутимое земное процветание, это происходит не потому, что Бог, сила, Вселенная вняли вашим мольбам и даровали желаемое. Это вы представили его себе, поверили, что достойны его, а потом поручили своему подсознанию сообразить, как воплотить его в жизнь. Так появляются мысли, идеи, а идеи есть воплощение процветания на тонком плане. Все берет свое начало в разуме. Идеи – это основа сознания. Ваше здоровье, отношения, интеллектуальное развитие и финансовое положение определяются теми идеями, которым вы уделяете внимание. То, чем вы становитесь, это результат усилий, потраченных вами на то, чтобы воплотить эти идеи. Когда я вписывал пункт насчет вайпера в мой консалтинговый контракт, я руководствовался идеей обретения того, что мне нужно. Вы ограничены в привлечении процветания только теми идеями, которыми увлечены. Все зависит от вашего способа мышления. В моем аудиоальбоме «Процветание» я называю этот закон законом творчества, потому что от ваших творческих способностей зависит все. Оплата счетов, обретение здоровья и желаемых доходов. Иногда требуется всего лишь изменить свое отношение к чему-либо. Около 15 лет назад мой бизнес переживал не лучшие времена. Мы задерживали выплаты нескольким кредиторам. Каждую неделю вице-президент заходил ко мне в офис с огромной папкой файлов, напоминавший по виду аккордеон, с ярлыком счета, и мы решали, сколько и кому платить. Через много недель подобной практики у меня случилось озарение. Каждый счет на самом деле являлся счет-фактурой за то или иное благо, которое мы уже получили. Например, когда вы получаете счет от компании поставщика электроэнергии, это плата за то, что она обеспечивала вас теплом зимой или прохладой летом и освещала вашу жизнь электрическим светом. Мы выбросили ту папку, завели новую и написали на ней «Благо». Затем на каждом входящем конверте со счет-фактурой мы приписали «Благодарим вас за своевременную и полную оплату». Это полностью изменило энергию процесса. До этого мы чувствовали себя просто как в осаде. Каждый день, когда приходила почта, мы пугались до смерти, так как видели в кредиторах врагов. Новая папка и новые утверждения, которые мы подписывали, перевернули все с ног на голову. Мы поняли, что наши кредиторы – это наши партнеры. Мы разговаривали с каждым из них, разрабатывали планы выплат, работали с ними, и через несколько месяцев уже рассчитались со всеми. Вселенная – это субстанция, которая постоянно доступна всем, кто научился завладевать ее сознанием. Как только вы это осознаете и поймете, что снабжены разумом для привлечения этого сознания, воплощение вашего процветания будет зависеть только от создания нужных идей. Закон номер 5. Закон воздаяния и получения. Как вы, наверное, заметили, все 7 законов взаимосвязаны между собой. Закон взаимообмена возвышается над остальными как закон законов, потому что провозглашает фундаментальный принцип Вселенной. Все, что касается процветания, подчиняется принципу обмена одной ценности на другую. Но самое замечательное в этом процессе то, что отданное вами возвращается приумноженным. В этом вам никогда не превзойти Вселенную. Чем больше вы даете, тем больше получаете взамен. Вам также наверняка известна формулировка этого закона, звучащая как «что посеешь, то и пожнешь». Получая благо, очень важно приветствовать их и участвовать в их создании. Если вы обладаете даром, способностью к игре на фортепиано, преподаванию или рисованию, и не развиваете его, вы пренебрегаете своей истинной сущностью, обманываете природу. Чтобы отдать дань своим врожденным способностям, нужно приветствовать их и участвовать в них. Поступая таким образом, вы привлекаете в свою жизнь еще больше блага. Этот закон управляет всеми реальными действиями. Ничто не происходит просто так. На самом деле нет никакой удачи и никаких случайностей. Все события – это следствие определенных причин, которые можно объяснить в соответствии с законом взаимообмена. Можно усомниться в этом, не зная истинной причины чего-либо. Но это действительно так. То, что мы считаем чудесами, это следствие причин, которых мы даже не осознаем. Ну и по тому же принципу, по которому вы можете привлекать и приумножать свои блага, к сожалению, все часто происходит и совсем наоборот. Предположим, вы распускаете сплетни о сослуживце. Таким образом, у вас появляется негативный кармический долг, который должен быть оплачен, а расплата по упомянутому принципу настигает вас в многократном размере. Каждое обстоятельство вашей нынешней жизни – результат причин, которые вы создали. Поэтому, если вы хотите изменить свои обстоятельства, измените то, что вы отдаете Вселенной. Отдавайте только добро, и получать будете только добро. Если вы сомневаетесь в моих словах, попробуйте провести такой эксперимент. Завтра, когда выйдете на улицу, улыбайтесь всем, кого встретите. Скажите какой-нибудь женщине, что у нее красивые волосы. Заплатите пошлину за ту машину, что едет за вами. Остановитесь, чтобы задержать лифт или открыть дверь кому-нибудь. Пошлите чек, даже на небольшую сумму, благотворительной организации. Сделайте символический подарок кому-нибудь из своих служащих. Позвоните как минимум 5 людям, которых вы любите, и скажите им об этом. Помогите пожилому человеку донести покупки. Я гарантирую, что в ответ вы получите еще больше добра. Закон номер 6. Закон десятины. Представьте, что я делаю вам такое предложение. Прошу, чтобы American Express выдала мне еще одну кредитную карту с вашим именем на ней. Вы сможете пользоваться этой картой везде, где она принимается, и купить все, что захочется. Нет никаких ограничений. Хотите обновить гардероб? Пожалуйста. Если вы подберете парочку подходящих Феррари и добавите к ним еще и Бентли, круто. Вы можете даже приобрести новый дом, если отыщете владельца, который принимает кредитные карты. Вы можете купить абсолютно все, что пожелаете. Есть только одно условие. Когда каждый месяц будет приходить счет, вы будете выплачивать 10% указанной суммы. Итак, покупайте, что хотите. Просто помните о том, что вы должны заплатить 10 центов с каждого доллара. Ну что, согласны на такую сделку? Вы бы с радостью ухватились за такую возможность. Что ж, она у вас есть. Она называется «Кредитная карта Вселенной» или «Универсе Экспресс». Уплата десятины – это церковный закон, появившийся тысячи лет назад. Это просто акт воздаяния источнику вашего духовного благополучия, то есть, как правило, церкви, храму, мечети или синагоге. Само слово «десятина» происходит от слова «десятый», то есть уплата десятины – это возвращение 10% того, что вы получаете. И это немного отличается от беспорядочного сеяния добра, а также от пожертвования денег на благотворительность. Принцип десятины – это воздаяние вашему источнику духовной пищи. Уплата десятины – это один из законов, который большинство людей, особенно агностики и атеисты, принимают с трудом. Многие видят в этот способ церкви поживиться, и я сам с готовностью принимаю тот факт, что пожертвование десятой части доходов требует определенного уровня веры. Не мое это дело убеждать вас в том, что Бог существует, или в том, что Он не существует. Это не мое призвание и не мой бизнес. Я просто хочу поделиться с вами тем, что я знаю о том, как жить согласно законам Вселенной, чтобы обрести процветание. А уплата десятины – один из этих законов. Кроме атеистов и агностиков, есть еще одна категория людей, которые верят в Бога, но не имеют постоянного духовного пристанища. И поэтому задаются вопросом, кому им платить свою десятину и надо ли это делать вообще. Ну все мы, большие мальчики и девочки, поэтому я оставляю это на ваше усмотрение. Напомню только, что ваши 10% должны отойти источнику ваших духовных сил. Если вы все же колеблетесь насчет десятины, возможно, моя история в чем-то вам поможет. Я не платил эту дань в течение 30 лет жизни, думая, что таким образом я экономлю деньги. Едва ли. Я зарабатывал всего 11, 15 и 20 тысяч долларов. А сейчас моя десятина во много раз больше каждой из этих сумм. Я начал платить десятину только тогда, когда в моей жизни наступил кризис, и я произвел переоценку всех ценностей. Мой бизнес был конфискован налоговой службой за неуплату налогов, так как у меня появилось 55 тысяч долларов долга. Работы у меня не было, машины не было, и счета в банке не было тоже. Неделями я стрелял мелочь у друзей, чтобы как-то выжить, но постепенно эти источники иссякали. Когда у меня остались только 20 долларов, кто-то порекомендовал мне купить книгу Кэтрин Пондер «Динамические законы процветания». Кажется, она стоила 12 долларов, то есть купив ее, я остался бы с 8 баксами. Поэтому у меня был выбор. Либо купить 80 пачек макарон и обеспечить себе тем самым пропитание еще на 23 дня, либо приобрести книгу и питаться только 8 дней. Я решил, что раз мне все равно суждено умереть с голоду, лучше покончить с этим побыстрее, и выбрал книгу. В ней преподобная Пондер говорила, чтобы привлечь процветание в мою жизнь, я должен платить десятину. Я был в таком отчаянии, что поверил в это, и один из последних своих 8 баксов опустил в церкви в корзинку для пожертвований и с тоской наблюдал за тем, как тот, кто нес ее, удалялся по проходу. На следующий день я получил чек на 75 долларов от компании-поставщика электроэнергии. В письме, приложенном к нему, говорилось, что компания проверила все документы клиентов, и поскольку я являюсь таким замечательным клиентом, что всегда плачу вовремя, они возвращают мне мой задаток. Это весьма удивило меня, потому что я-то был, вероятно, одним из самых злостных неплательщиков, с которыми компания когда-либо имела дело. Я задерживал оплату счета каждый месяц, и они, между прочим, 3 раза отключали мне свет за неуплату. Я был уверен и сейчас, что получил этот чек потому, что пожертвовал церкви деньги в то воскресенье. Однако, если подумать, коль скоро я получил чек в понедельник, Его наверняка выслали в предыдущую пятницу, то есть за 2 дня до того, как я отдал этот доллар в церкви. Как это объяснить? Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что я боялся не платить десятину после того, как пришел этот чек. Поэтому я с него заплатил церкви десятую часть. И парень, который уже 2 года был должен мне $200 и пропал с концами, вдруг объявился и отдал мне долг. И с этой суммы я также заплатил десятину. С тех пор я отдавал церкви 10% с каждого заработанного доллара и с каждым годом получал все больше и больше. Только сейчас я не плачу эти 10% из страха. Теперь я делаю это с радостью, любовью и благодарностью. Когда я говорю о десятине, всегда возникает вопрос: это 10% от чистой прибыли или от общей? От общей? Да, от той суммы, которую вы имеете до уплаты налогов. Невозможно предсказать, как вам воздастся ваше пожертвование. Деньги – это самый распространенный вариант. Но воздаяние может также прийти и в виде примирения с кем-то, с кем вы были давно в ссоре, или в виде подарка, новых отношений, исцеления или карьерного роста. Есть масса способов воздаяния за добро. И вот еще во что я верю. Вселенная все равно получит свою дань. Вы можете выплачивать десятину добровольно или принудительно, но платить придется всегда. Все эти годы, когда я не платил десятину, у меня то машина выходила из строя, то я терял чеки на зарплату, то был завален медицинскими счетами и подвергался всем мыслимым драмам и травмам, оставляющим меня на мели. В метафизическом смысле я считаю, что был вынужден оплачивать дополнительные расходы, чтобы потом эти деньги приходили к людям, живущим по законам Вселенной. Процветание подразумевает циркуляцию. Вам необходимо приводить субстанцию в движение, чтобы избежать стагнации. Когда вы осознанно платите десятину, вы побуждаете к действию многие другие законы, создавая волны взаимообмена, которые так или иначе возвращаются к вашим берегам. Закон номер 7. Закон прощения. Вы уже читали историю о том, как меня подстрелил наркоман. Вот ее окончание. Я очнулся в реабилитационной палате и увидел склонившегося надо мной доктора. Он сказал мне, что им стоило долгих усилий найти пулю в моем теле, но в итоге они ее вынули. Затем он, как бы между прочим, заметил, что раз уж они побывали у меня внутри, то заодно вырезали мне аппендикс. «Что? Зачем вы это сделали?» – возопил я. «Рана от выстрела была с другой стороны». «О, это просто стандартная процедура», – ответил он. «Когда мы оперируем кого-либо по какой-либо причине, мы на всякий случай вырезаем аппендикс. Теперь у вас точно не будет с ним проблем. Он все равно вам не нужен». Это было просто невероятно. Просто невозможно представить себе самонадеянность и наглость человека, который решил, что лучше, чем мой создатель, знает, какие органы моего тела мне нужны, и вырезал что-то, даже не спросив моего разрешения. Я вышел из больницы через несколько дней, пребывая в великом возмущении. Ко всему прочему, хирурги зашили меня не очень аккуратно. Однажды я увидел, что вся моя рубашка в крови. Швы разошлись, а это означало еще один визит в больницу. Через неделю после этого в рану попала инфекция, потребовавшая еще одного похода к врачам. Боль же была невыносимой. Независимо от того, лежал я, сидел или стоял, я не мог найти ту позу, в которой страдания не были бы такими мучительными. Шли месяцы, а мне, похоже, становилось все хуже. Я просыпался 4 или 5 раз за ночь в холодном поту. Энергия была на нуле, а тело, казалось, непрерывно боролось с инфекцией. Я зачастил к лечащему врачу. Мы проверили все, но ни одна проверка не дала результатов. Он признался, что зашел в тупик и не может определить причину моих проблем, и поэтому направил меня к специалистам. Мы думали, что, может, я подцепил какую-то тропическую болезнь во время одного из путешествий. Посему я отправился к специалисту по инфекционным заболеваниям. Безрезультатно. Мы попробовали сухо горло носом. Ничего. Меня осмотрела целая бригада специалистов и ничего не нашла. Где-то в середине всего этого безобразия у меня появилось интуитивное предположение насчет того, в чем может быть проблема. «Доктор, я хочу, чтобы мне сделали рентген», — сказал я как-то раз. «У меня есть подозрение, что хирург оставил пулю во мне. Я чувствую, что мой организм пытается избавиться от какого-то инородного тела». «Поберегите деньги», — ответил доктор. «Они там, в Джексон Мемориал, конечно, сумасшедшие, но не до такой же степени». Наконец я пошел к гастроэнтерологу, который потребовал комплексного обследования желудочно-кишечного тракта. Пока я готовился к процедуре, медсестра заметила мой шрам и поинтересовалась его причиной. Когда я рассказал ей об операции, сделанной после пулевого ранения, она взялась за проверку. Примерно через 20 минут она вошла в палату, держа в руках мой рентгеновский снимок. «Насколько я понимаю, они оставили пулю внутри», — сказала она таким тоном, как будто это было обычным делом. «Это потому, что она расположена прямо рядом с позвоночником?» Вообразите себе мой шок, а затем гнев. Я мучился месяцами, у меня не было страховки, и я потратил небольшое состояние на визиты к врачу, проверки и лекарства. Я не помню, когда последний раз хорошо спал ночью. Подумать только, ведь врач уверил меня, что пулю вынули. Почему он это сделал? Я был в совершенном смятении и не знал, что предпринимать дальше. Адвокаты, специализирующиеся на врачебных ошибках, выстроились в очередь за моим делом. Оно выглядело беспроигрышным шансом с легкостью отсудить миллион долларов. Но это случилось уже после того, как я открыл для себя динамические законы процветания. Поэтому, как я поступал всегда, когда мне нужно было, чтобы меня направили на верный путь, я просто закрыл глаза, пролистал страницы книги и, остановившись на одной, наугад ткнул пальцем, чтобы выбрать отрывок. Речь в этом отрывке шла о прощении. Пондер, как ни удивительно, как раз говорила о конкретных ситуациях, например, о том, чтобы подать в суд на кого-либо. Она говорила, что когда вы упорствуете в своем негодовании или мести, вы закрыты и не можете получить все полагающееся вам процветание. Я уже четко видел, как мой миллион долларов исчезает в канализационной трубе. Но интуитивно я знал, что она наверняка права. Я медитировал по поводу этой ситуации около 30 минут и осознал, что врачи и команда ассистентов вырезали мой аппендикс и оставили внутри пулю по неизвестной причине. Но они также спасли мою жизнь. Меня привезли в больницу с большой кровопотерей. Мой пульс замирал, а сердце почти перестало биться, и если бы они не вмешались, я бы умер через несколько часов. Я осознал, что врачи сделали все, что могли, в рамках ситуации и своих умственных способностей. Я написал подтверждение своего прощения 13 раз и положил в свою Библию для молитв. Я забыл про свое возмущение и увидел докторов и прочий медперсонал в божественном свете. И произошла удивительная вещь. Этой ночью я спал беспробудным здоровым сном в первый раз с тех пор, как получил пулю. Вскоре мне сделали операцию по удалению пули, но мое здоровье стало заметно улучшаться с того самого дня, как я всех простил. Этот закон тесно связан с законом вакуума. Если вы поддерживаете в себе месть, любовь не может войти в вас. Если вы зацикливаетесь на негодовании, вы вошли в состояние жертвы. А если вы цепляетесь за состояние жертвы, в вашем сознании нет места образу победителя. Вы должны отпустить все негативные ощущения, потому что они только пожирают вас изнутри и препятствуют обретению вами положительных благ. Как вы думаете, кого большинству людей простить сложнее всего? Если вы ответите «самих себя», то получите 5 с плюсом. Когда ко мне приходят люди, чье процветание явно заблокировано, я проясняю прежде всего этот вопрос. И как только они прощают себя, им открывается путь к процветанию. Посему вот 3 шага, которые я рекомендую вам сделать, не откладывая. Первое. Мысленно простите всех, с кем вы не в ладах. Второе. Мысленно попросите прощения у всех людей, которым вы навредили в прошлом, тех, о ком вы сплетничали, с кем судились или имели другие конфликтные отношения. Третье. Если вы осуждали или осуждаете себя за ошибки и неудачи, простите себя. Если вы не способны прощать, вы не способны принять процветание. Но если вы осуществите эти три шага, вы откроетесь своему наивысшему благу. Эти семь законов – ваше руководство по благополучной жизни. Если вы будете жить согласно им, вы ощутите согласие с Вселенной, и ваша жизнь наполнится гармонией, радостью и процветанием. Далее мы рассмотрим некоторые конкретные способы их применения для того, чтобы обрести благополучие.